направление, основная мотивация. С точки зрения кадровой безопасности, я, может быть, еще, назовем так, о чем хочу остановиться. Значит, чем более замотивированный будет персонал, тем меньше проблем с персоналом будет по линии безопасности. Есть, допустим, ну, сталкивался, допустим, я с ситуациями, когда в компании создается какое-то перспективное направление, перспективный какой-то проект. Вот есть там два кандидата, там какой-нибудь Иванов Иван Иванович, там и Петров Петр Петрович, да. Запрашивается, то есть анализируется ситуация по этим людям, в том числе и по линии, назовем так, службы безопасности. Вот. В том числе служба безопасности говорит о том, что вот Иванов Иван Иванович, он хорошо замотивирован, у него там куча, так скажем, мотивов, почему он работает в данной компании. И нет никаких, так скажем, проблем, и нет никакой, назовем так, компрометирующей информации по линии службы безопасности. Петров Петр Петрович, так скажем, он профессионал, но почему он работает в компании, неизвестно. У него нет никаких мотивов, почему он здесь работает. Вот, значит, либо надо назначать Иванова, либо, если мы назначаем Петрова, значит, надо проводить мероприятие по, назовем так, мотивации этого человека, то есть привязки этого человека к этой компании. Тогда ему можно доверять определенный перспективный проект, который, если вы, так скажем, хотите, чтобы он его ввел и не ушел с этим проектом к конкуренту. Поэтому мотивация персонала, она, как правило, напрямую связана, назовем так, с кадровой безопасностью.